Глава 27. Алина. А через полгода ее не стало. С досадой произносит Денис, рассказывая о том, как его жена скончалась от болезни. Соболезную вам. Дочка еще маленькая была. Как она пережила такую потерю? Первое время я не узнавал ее. Пришлось водить к психологу. Понимаю вас. Моя дочь Кристина? Она мне не родная, признаюсь я. Дочка от первого брака Ильи. Ее мать утонула 10 лет назад. Тело так и не нашли, поэтому даже могилы нет. Никогда бы не подумал, что вы ей не родная мать. Мне показалось, что вы очень близки. Да, верно. Я ее очень люблю. Ну и свою мать она тоже очень любила. До сих пор тоскует по ней и разговаривает с ее фотографиями. А ваша дочь почему решила учиться в Лондоне? Решаю перевести тему на более легкую. Половину дороги разговариваем обо всем подряд. Затем меня начинает клонить в сон. Поворачиваю голову к окну, прикрываю глаза. И открываю их в тот момент, когда мы проезжаем Стеллу Вологда. «Уже приехали?» — глядя в окно, спрашиваю Дениса. Затем замечаю, что он накрыл меня своим пиджаком. Мы почти на месте. Улыбается, оторвав взгляд от дороги. «Спасибо», — киваю на пиджак. Осторожно убираю его и перекладываю на заднее сиденье. «Скажите точный адрес». Говорю ему адрес отца. Затем звоню Крис, чтобы узнать, как она без меня справляется. «Солнце, ты вещи все собрала?» «Да, осталось только книги сложить». «Умничка! Если не хватит коробок, то возьми в гараже, там есть пустые». «Хорошо, мам». «Отец, кстати, так и не приезжал. Если приедет и спросит, куда мы переезжаем, что мне ему сказать?» «Скажи, что нашли квартиру. Все остальное я сама ему объясню». «Окей. Набери меня, как доберешься до дедушки. Я переживаю за его состояние. Обязательно позвоню. Мы уже в Вологде». Не успеваю попрощаться с дочкой, как Денис спрашивает. «Вы переезжаете в другую квартиру?» «Через пару дней нам нужно освободить дом. Вчера вечером я нашла подходящую квартиру в вашем районе. Но, к сожалению, заехать туда получится только через неделю. Поэтому я попросила хозяина дома продлить аренду на несколько дней. Слава богу, он пошел нам навстречу». «Вашей дочке будет удобно добираться до школы», подмечает Денис. «Да, именно с этой целью и искала жилье в том районе. Возможно, я тоже пойду работать в эту школу, поэтому и мне будет очень удобно». «Так вы преподаватель?» удивленно смотрит на меня. «Да, преподаю в младших классах». «Моя супруга тоже была преподавателем, правда, в музыкальной школе». В его доме стоит красивый белый рояль. Теперь стало понятно, чьи пальцы касались его клавиш. «Вашему супругу удалось найти подходящий дом?» «Нет», — вздыхаю я и про себя добавляю. «Теперь ему придется несколько лет вкалывать, чтобы снова заработать на дом». Не знаю, что вчера у него произошло, но когда сегодня Денис вернул мне телефон, на экране было 12 пропущенных. Илья трезвонил мне весь вечер. И сегодня тоже позвонил несколько раз. Но я не хочу общаться с ним при Денисе, потому что не знаю, во что выльется наш разговор. Думаю, Илья встретился со своей Яночкой, и та убедила его, что была со мной в сговоре. Неужели поверил ей после того, как увидел запись, на которой она поливает его грязью? Даже если так, то у них все равно нет никаких доказательств, что деньги из сейфа взяла именно я. Только успела вспомнить о нем, как снова звонит. Денис, остановившись на заправке, выходит из машины, а я набираю полную грудь воздуха и отвечаю на звонок. Внимательно слушаю. «Ты где?» орёт в трубку. «Что за тон?» — хмурю брови. «Ты еще спрашиваешь?» — взрывается он. «Где мои деньги? Это ты взяла их, когда приходила в офис. Я все знаю». «Ты о чем вообще? О Откуда мне было знать код от твоего рабочего сейфа?» «Тебе его Яна сказала. Ты попросила ее узнать код, сказала, что поделишься с ней деньгами. Она озвучила тебе цифры, ты стащила из сейфа все бабки и кинула ее». «У тебя с головой все в порядке?» Усмехаюсь. «Думаешь, я буду вступать в сговор с твоими любовницами? Серьезно?» «Хочешь сказать, что не подговаривала ее?» Подозрительно спрашивает. «Все верно», пожимаю плечами. «Ну тогда зайди в телегу. Я тебе сейчас пришлю одно видео». Я напрягаюсь, не понимая, что он накопал. Не скидывая звонок, открываю видеозапись, на которой Яна садится в мою машину. Следом приходит еще одно сообщение. Видео из зала, где я занимаюсь на дорожке, а его блондинка стоит рядом со мной. Видно, что мы с ней разговариваем. Она подходила ко мне сразу после того, как заметила, что я их с подругой снимаю на камеру в раздевалке. Пыталась угрожать. Говорила, что если я покажу тебе видео, то она найдет способ отомстить мне. После той тренировки я поехала домой, но решила вернуться, дождаться ее и объяснить, чтобы не смела приближаться ко мне. Но она, как видишь, не поняла. Через несколько дней пришла ко мне во время тренировки и снова стала угрожать. «Твоя Яночка смекнула, что я покажу тебе видео, после которого ты ее точно бросишь. Вот и поторопилась тащить денежки. Так что все вопросы решай с ней, а не со мной». «Нет, это с тобой он будет решать вопросы», — неожиданно раздается голос его белокурой. «Мы сейчас приедем в Москву и сразу напишем на тебя заявление, поняла? Думаешь, самое умное? Ошибаешься. Ты прекрасно знаешь, что подставила меня. И я это так не оставлю, ты за все ответишь». Она скидывает звонок. Я глубоко вздыхаю и тихо произношу: «Сначала попробуй докажи». Резко оборачиваюсь от странного звука и вижу, как зеркало со стороны водителя висит на проводах. Видимо, его только что снес водитель той синей иномарки, которая стремительно удаляется от заправки. Выбегаю из машины и машу рукой: «Стойте!» «Что случилось?» — подходит ко мне Денис с двумя стаканчиками кофе. «Тот водитель только что врезался в вашу машину. Снес зеркало и даже не остановился. Нужно догнать его». Денис молча смотрит на зеркало, затем на удаляющуюся иномарку и с невозмутимым видом подает мне кофе. «Здесь есть камеры, так что за поломку ему так или иначе придется ответить, не переживайте». «Тогда оставайтесь здесь, вызывайте полицию, а я пойду пешком. До дома отца 10 минут отсюда». «Я поеду обратно через 3 дня. Если нужно, подхвачу вас». «Пока что не знаю, сколько здесь пробуду», — отвечаю, забирая с заднего сиденья свою сумку. «Все зависит от состояния отца». «Тогда на связи», — подмигивает Денис. «Спасибо, что выручили. И за кофе тоже», — киваю на стаканчик. По пути заскакиваю в магазин, покупаю кое-какие продукты домой и коробку конфет для Люси, чтобы отблагодарить ее за то, что присмотрела за отцом. Вхожу в квартиру и застаю его на кухне. «Привет, пап!» — обнимаю его. «Как ты себя чувствуешь?» «Приехала все-таки», — вздыхает он. «Я же сказал тебе, что это просто простуда». Едва успевает договорить, как начинает кашлять. И этот кашель мне совсем не нравится. «Простуда, да?» — сердито смотрю на него. «Давай-ка собирайся. Сейчас же поедем в больницу». С трудом уговариваю его показаться врачу. Везу на такси в больницу, где ему ставят диагноз пневмония. «А дома лечиться нельзя?» — возмущается, глядя на доктора. «Нет», — гаркаю я. «Ты уже занимался самолечением. И посмотри, к чему это привело. Скажи спасибо соседке, которая сообщила мне, что ты болен. Боюсь представить, что было бы, если бы она мне не позвонила». Отца уводят в палату. Я еду за его вещами, передаю их через медсестру. Возвращаюсь домой за конфетами. Заодно кладу в карман пульсоксиметр, который Люся оставила отцу, чтобы он измерял сатурацию. Уже почти без сил вхожу в соседний подъезд, поднимаюсь на 4-й этаж, нажимаю на звонок, и через секунду на пороге появляется Люся. «Ой, привет, Алин!» — улыбается подруга. «Какими судьбами?» «Привет!» — обнимаю ее и подаю пакет с коробкой конфет. «Принесла тебе маленькую благодарность за то, что поухаживала за отцом». «Да ладно тебе, не стоило!» «Прости, на чай не могу пригласить. У меня Константин. Мы сейчас с ним в кино поедем». «Ничего страшного. Я побуду здесь несколько дней, так что, надеюсь, еще увидимся». Прощаюсь с подругой, выхожу из подъезда, сую руку в карман, чтобы достать ключи, и нащупываю пульсоксиметр. «Снова подниматься», — устало протягиваю. «Делать нечего, приходится возвращаться. Только подношу палец к домофону, как из подъезда выходит женщина и пропускает меня. Поднимаюсь на 2-й этаж и слышу громкий голос Люси. «Пока, мам! Вернемся поздно!» Хлопает дверь ее квартиры, затем тихо раздается. «Ты знаешь, кто сейчас приходил?» «Кто?» — спрашивает Константин. «Алинка. Она к отцу приехала». «Ну и что с того?» «Как что, Кость? Это же Алина, которая просила пробить пациентку. А если она до сих пор не успокоилась? Мне что-то тревожно. Ты просто плохо ее знаешь. Если ей нужно до чего-то докопаться, то она на все пойдет». «Люсь, ты же сказала ей, что это не та женщина, которую она ищет. И она тебе поверила. Так что навряд ли будет копать дальше. Она уже поняла, что просто обозналась. Дай бог. Потому что если она узнает, что это та самая Вера, то нам обоим будет крышка. Это же мы привели Алину в клинику. И спрашивать тоже будут с нас. Начальство это так просто не оставит. Мы всех подведем под монастырь». Раздаются шаги по лестнице, а у меня пол из-под ног уходит. Сердце начинает стучать, как бешеное. «Люся мне солгала? В клинике я видела Веру? Она сейчас там? Она жива?» Перевожу отрешенный взгляд на Люсю с Константином, которые, увидев меня, резко замирают между 2-м и 3-м этажом. «А Алина?» — заикаясь, произносит Люся. «Ты разве не ушла?»